Глава 16. Ребекке Кампос было не больше 20. Темное каре, крепкая шея, уже наметился второй подбородок. Симпатичная толстушка. Полный тревоги взгляд Елена объясняла ситуацией. Скорее всего, в привычной обстановке Ребекка девушка спокойная. Они назначили встречу в кафе «Руис» в Малосанье. «Я пришла только потому, что вы написали, что это срочно, и чья-то жизнь в опасности», — сказала Ребекка. «Мне очень неприятно говорить о тех выходных». «Спасибо, что пришла. Уверяю тебя, это очень важно. Женщина, которую ты видела в отеле «Ла Гранхе» на тех выходных, — сотрудница полиции, и она пропала». Ребекка напряженно кивала. Она даже не сняла куртку, садясь за столик, и всем своим видом демонстрировала, что не хочет тут задерживаться. «Расскажи мне, пожалуйста, что произошло?» «Ладно», — вздохнула девушка. «Наверное, надо начать сначала. Она приехала в пятницу и сразу заказала услуги массажиста». Казалось, что этот разговор стоил девушке большого труда. Она выглядела утомленной. Елена кивнула. «В те часы работали Роберта и я, но она попросила, чтобы массаж сделала именно я. Я, понятное дело, обрадовалась». Я совсем недолго там работала, а получалось, что кто-то у нас побывал и посоветовал ей меня, назвал мое имя. Это очень важно, когда вызывают именно тебя, когда тебя ценят. В итоге у тебя становится больше работы. Ты делала ей массаж в номере? Да, и все было нормально. Она все время молчала. Сказала, что потянула спину и спокойно лежала. Правда, растяжение мышц я не заметила, зато заметила, что спина у нее перегружена. Мышцы шеи очень напряженные. Я еще подумала, что у нее сплошной стресс на работе. Обычно люди, приезжающие в такие дорогие отели, много работают. Она показалась тебе странной? Поначалу нет. Но вечерний массаж прошел по-другому. Она говорила без умолку. Спрашивала, нравится ли мне моя работа, хорошо ли я училась, есть ли у меня парень. Обычно клиенты с тобой не разговаривают? Мне показалось, что она такая, знаете, болтушка, но не то чтобы неприятная. Меня смущало только то, что она постоянно на меня пялилась. Я даже подумала, что она собирается ко мне клеиться. Но нет, она ничего мне не сделала, не дотрагивалась, не говорила ничего неприличного. Хорошо, продолжай, пожалуйста. В субботу утром мне снова позвонили и сказали, что эта женщина хочет, чтобы я к ней пришла. Вот тут мне уже стало не по себе. Я ответила, что занята, но она настаивала. И в конце концов мне все-таки пришлось пойти. А вечером, когда я вошла к ней в номер, стало ясно, что массаж ей не нужен. Она ждала меня одетая, а не в халате. На столе стояла открытая бутылка виски, и, похоже, она слишком много выпила. И тут-то... Ребекка осеклась. По ее щеке покатилась слеза. Елена ласково сжала руку девушки. «Что она сделала, Ребекка?» «Сказала, что она моя мать».